16 августа 2004 года. Устье Амазонки. Каналь Донорте. Оперативный район Коронадо. Плавбаза Бенева. Машинист первого класса ВМФ САШ Райан Паттон. 21-я группа СПН ВМФ САШ. Пахло жратвой. Нет, и в самом деле можно было поклясться чем угодно. Пахло жратвой. Нет, не той жратвой, которой приходится питаться на выходах. Сырой рыбой, змеиным мясом, еще какими-то подстреленными зверюшками. А самой настоящей североамериканской жратвой. Такой жратвой, от которой не выворачивают наизнанку. Пахло мясом. Большим, сочным мясным бифштексом, таким сочным, что когда его режешь, из-под ножа брызгает сок. Такой вот бифштекс он ел больше месяца назад в Аргентине. Тогда они выбрались. Вернее, их отправили на отдых в Аргентину. Они зашли в маленький ресторанчик в Буэнос-Айресе. Таких ресторанов было там много, но хозяин этого вывесил у входа звездно-полосатый флаг. Возможно, как раз для того, чтобы привлекать внимание таких, как они, солдат, получивших 2 недели отпуска, чтобы окончательно не свихнуться от войны. Они зашли в ресторан, и хозяин принес им каждому по стейку, свежему, только что сготовленному стейку. Каждый стейк был размером примерно с 2 сложенные вместе ладони и подавался на плоской деревянной тарелке. Табаско, к сожалению, в ресторане не было, но тут и не требовался. Они переглянулись между собой и накинулись на горячее мясо, как волки. Они даже не знали, что в Аргентине так хорошо умеют готовить мясо, да и где им это было узнать. Они тогда получили 2 недели отпуска после почти месячной погони за призраками в проклятой дельте, безжалостной к любому чужаку. И эти 2 недели рая они использовали на полную катушку. Теперь о стейке можно было лишь мечтать. А можно оторвать вдрызг уставшую задницу от подвесной койки гамака, подвешенного где-то между переборками, пойти на камбуз и кинуть что-нибудь на зуб, а потом идти досыпать. Это была Леди Би, легенда среди боевых пловцов и всех, кто имел отношение к спецназу ВМФ, королева побережья, бывшее флотское судно поддержки Дедвейтом 30 тысяч, ныне уже несколько лет как бросивший якорь в самом устье Амазонки, проклятой Амазонки зеленого ада. Каналь Донорте, северный канал, стал ее портом приписки, и она не меняла его вот уже 3 с лишним года, находясь примерно километром Мористия в акватории Атлантического океана. За это время она превратилась непонятно во что, этакий обтянутый маскировочной сеткой, ощетинившийся противоаккумулятивными решетками, обросший как ракушками самодельными причалами, чуть ли не полностью перекрывающими канал остров. База снабжения, ремонтная база, место базирования боевых пловцов, отрядов Naval Special, Warfare Rigging, Inflable Robot, NSV RIB и Special Operations Graf Riverine, Сокр. Здесь же частенько швартовались пибберы, небольшие, похожие на буксиры, вооруженные суденушки, которые базировались выше по течению, на базе Порто-де-Мос. На Леди Би всегда можно было отдохнуть, поесть по-человечески, пополнить запас патронов и гранат, оставить на попечение местных эскулапов своих раненых. И снова в бой, в зеленый ад, где смерть караулит тебя на каждом шагу, где топь может засосать человека в секунду, где бесследно пропадают лучшие бойцы спецназа ВМФ, где под кронами гигантских деревьев сумрачно даже днем. Ты уходил в бой, а Леди Би оставалась и ждала тебя обратно. Леди Би была для всех этих неразговорчивых, крепких молодых людей домом. Машинист первого класса Паттон одним движением, еще не открывая глаз, выскользнул из гамака, по памяти сунул руку в то место, где он оставил свое оружие, подхватил его за ремень. Автомат Калашникова в САШ не был принят на вооружение. Здесь полагался по штату автомат «Кольт М4А2» с подствольником и пистолет-пулемет «Кольт-45» с интегрированным глушителем. Но большинство из тех, для кого леди Би была домом, хранили свое штатное оружие вместо оружейки, а в джунгли ходили с русским автоматом. Покупали или за свои деньги дома, или приносили трофейные. И в мастерской на Леди Би их перестволяли под штатный североамериканский патрон. В зеленом аду, где жизнь и смерть порой разделяют нить толщиной с паутину паука, автомат Калашникова был единственным, который верно служил боевым пловцам, не захлебываясь в воде и болотной грязи. Рисковать отказом оружия в бою никто не хотел. Здесь и так было предостаточно возможностей для риска. Закинув автомат на плечо, здесь все постоянно ходили с оружием, машинист первого класса Паттон направился в сторону камбуза. Камбуз располагался в носу, на второй палубе. Почему? Непонятно. Обычно камбуз находится как раз в корме. Чтобы попасть на камбуз, а Паттон занял свободную койку в самой корме корабля, чтобы не беспокоили хождениями, ему надо было пройти через целую вереницу кают, наскоро отгороженных углов, где спали, писали письма домой, что-то читали, резались в карты и просто смотрели в потолок. На полу было грязно, половина плафонов освещения была разбита, но здесь на это не обращали внимания, не до того было. «Это тебе не океанский корабль, где у матросни только и дел, что каждый день палубу драть. Это Леди Би, парень. Здесь совсем другой мир, чистилище перед вратами ада». «Эй, Ре, как сходили?» — спросил кто-то, лежащий в таком же гамаке. «Хреново, впустую сходили», — ответил Паттон. Ре почему-то было его прозвищем. Прозвища здесь были у всех. И начал протискиваться дальше. Сходили и в самом деле хреново. Их забросили неделю назад с вертолета, и они целую неделю шли к какой-то точке, скрытой спутниковой разведкой. Шла речь о том, что в этой точке находится перевалочный лагерь оружия и снаряжения. Его надо было взорвать, да еще и языка желательно было бы взять. Амазонка — крупнейшая река мира. В ее дельте, поросшей тропическими лесами, может спрятаться целая проклятая армия. Вторая пряталась. Местные индейцы, языка которых никто не знал. Боевики-анархисты, боевики-наркомафиози, контрабандисты, золотодобытчики, еще какие-то подозрительные личности. Да кого тут только не было. Леса предоставляли убежище всем. Деревья-великаны намертво скрывали, что под ними находится. Не помогала ни спутниковая, ни авиаразведка. Ходили недобрые слухи, что в сезон дождей, когда Амазонка разливается так, что с одного берега не видно другой, по реке проходят малые подводные лодки, доставляя в верховье оружие, снаряжение, подкрепление. Чьи подлодки? Да русские, конечно, чьи же еще? Это русские помогают проклятым анархистам. Это из России все пошло. Бакунин, проклятый Троцкий, самое что ни на есть русские. Русские выбросили в мир эту заразу, как выбрасывают чумных блох. Русские ненавидят североамериканцев, потому что у североамериканцев демократия, а у русских диктатура и культ личности. Русские хотят захватить весь мир, и ради этого они тайно помогают анархистам. Наконец, у русских достаточно для этого сил. И их ракеты держат под прицелом города. Русские — вот кто всему виной. Но автоматы у них, без вопросов, хорошие. Вот они и шли по джунглям, по топи, выходя на указанную точку. Два раза они натолкнулись на какие-то непонятные отряды. В последнем случае в отряде было человек 50. Оба раза ему удавалось заметить их вовремя и обошлось без боя. Правда, в последнем случае пришлось 4 часа пролежать в болоте. А вышли на точку, и оказалось, что все впустую. Какой-то проклятый древний город, непонятно чей, непонятно, кто тут жил и когда, но явно не в этом веке и не в прошлом, даже не заминировано. И потом 4 дня они отступали к реке, последние 2 дня с боем, им упали на хвост боевики. У самой реки они потеряли Данна. Джозеф Данн, корабельный старшина, шутник из Айовы. Ему просто не повезло, и одна из пуль, градом летящих из зарослей, попала ему в руку, а еще одна в грудь, пробив бронежилет. Когда его вытащили к ведущим шквальный огонь по зеленке катерам, Данн был еще жив. Он умер на реке, когда они на полной скорости шли домой. Проклятая река забрала еще одного из них. Этому когда-то было положено начало, но они сомневались, что родится тот человек, которому суждено положить этому конец. Река была вечной. Она текла к океану до них и будет течь после них. И проклятые джунгли, они тоже вечны. Их не сжечь напалмом и не нашпиговать свинцом. Их слишком много, этих проклятых джунглей. Поднявшись по узкой лестнице на вторую палубу, Паттон пошел мимо закрытых кубриков клетушек, где квартировали немногочисленные офицеры, стараясь не попадаться никому на глаза. Камбуз был не таким уж большим, без иллюминатов. Какой-то шутник придумал оформить его под итальянский ресторанчик. Но получилось плохо. Здесь не достать было соломы, а то, что достали, сразу приказали убрать, потому что солома была пожароопасной. В итоге от итальянского ресторанчика остался только итальянский флаг на стене. Еще какой-то придурок поймал океанскую рыбу-меч и решил сделать из нее чучело. Но чучело это стало так вонять, что его выбросили в реку, а заодно чуть не выбросили самого чучельника. Вот так вот. «Эй, парни, а где здесь можно разжиться бифштексом?» «Да у нашего шеф-повара были!» — крикнул кто-то. Кока здесь, как и полагаться в ресторане, называли шеф-поваром. Бифштекс и в самом деле был. Никого из своих на камбузе не было, отсыпается, видимо. И Паттон подсел к катерникам. Катерники совершенно бесшабашные и отмороженные ребята, снующие на небольших бронированных катерах по всей Амазонке и стреляющие, даже когда у них просто плохое настроение. На маленьком катере у них было аж 5 пулеметов, 2 минигана, 2 М-60 и 1 М-2 «Браунинг». Это не считая личного оружия. Их единственной защитой от летящих с берега пуль были скорость да шквальный огонь, позволяющий быстро подавить огневые точки на берегу и оторваться от преследования. Катерники были из того самого спецотряда, который вытащил их с предыдущего задания. «Лэнс!» — поглощая дымящееся горячее мясо, Паттон обратился к старшему катера, невысокому коренастому боцману. «Какого хрена здесь происходит?» Боцман оторвался от поглощения порции спагетти, залитых соусом табаско сверх всякой меры. «Ты о чем?» «Ну, я вот подумал, какого хрена здесь вообще происходит? Они воюют с нами который год. За счет чего это все держится? За счет наркоты? Ну, почему нельзя наркоту выращивать где-нибудь в другом месте, где нет нас, где намного тише?» «Да, мы видели поля, но их, черт возьми, не так уж и много. Какого хрена здесь надо русским?» «Тише!» Боссман осмотрелся по сторонам, но камбуз был полупустой, и никого из офицерского состава не было. «Ты вот что, парень, если ты начал об этом задумываться, я тебе кое-что расскажу, но рот на замок, понял?» «Могила?» — Паттон прижал палец к губам. «Так вот, ты помнишь, как подорвали Луизу М?» Луиза М была новейшим артиллерийским крейсером класса «Делавэр». Она стояла на Травидзе Рио для огневой поддержки операций, ведущихся в этом районе, и была подорвана совершенно неожиданно полтора года назад, в один прекрасный летний день, вернее, ночь. Взрыв был такой силой, что половину экипажа спасти так и не удалось. После этого случая североамериканский морфлот стал намного осторожнее. Потерянный новейший крейсер — это не шутки. А это тут при чем? Да все при том. У меня на этом крейсере однокашник служил. Он тогда на берег в самоход ушел. Девочки, то все. Ну и жив остался. И потом мы с ним на берегу встретились. Он мне рассказал кое-что такое, что волосы зашевелились. Что именно? Да то. За пару дней до того, как Луиза М. выдала свой последний в жизни салют, там побывали британцы из корпуса наблюдателей. Он заметил, как один офицер совал нос совершенно не туда, куда бы следовало. И через два дня после этого Луиза М. бабах! Сказано было настолько неожиданным, что у Паттона кусок застрял в горле. Ты чего? Да того, совсем деревянный. Ты сколько раз тут русских видел? Хоть раз тебе русские здесь попадались? Один раз, помнишь тот случай на Рио-Негро, два года назад, тогда? Помню, трое русских, скорее всего, наемники. И все? Больше ни ты, ни я русских здесь не видели. Да, конечно, они профессионалы, но не настолько же. И мы тоже не ногой сваркаемся, но ни одного русского. Они даже наблюдателей не прислали сюда. Мексики есть, а здесь нету. А британцев полно. Да, и римлян тоже немало. А насчет лодок, заходящих в устье реки, все это чушь собачья. Тюлени постоянно в воде, датчики движения. Это тебе не океан, черт бы все побрал. Вот и думай, почему мы так долго воюем? Ты хочешь сказать? Ничего я не хочу сказать. Босван еще раз огляделся. И тебе болтать лишнее не советую. Просто никогда не поворачивайся к ним спиной. И никому ни в чем не доверяй, вот и все. Давай, доедай свою капибару и пошли на воздух. Капибару? Ну да, а ты думал, тут тебе говядиной накормят? Сейчас я... Паттон рванулся из-за стола с весьма недобрыми намерениями. Но катерники насадно хохоча удержали его. Еще один попался. Спокойно, братан, это и в самом деле говядина. С Адамса вертолет был. Подвезли нам свежей аргентинской говядины. Говядина, говядина это. Доев свой стейк, Паттон уже хотел досыпать, но понял, что не заснет. Поднялся на верхнюю палубу, подошел к самым леерам. Его сразу же осветили фонариком, но узнали и оставили в покое. Накрапывал мелкий и нудный дождь. Над океаном стояла, словно пелена, стена водяного тумана, скрывающего берег. Погода была нелетная. Многие операции на воде также были свернуты. На смонтированной в носу вертолета площадке, накрытой брезентом, мокли два вертолета, вооруженный «Си-Хок» и морпеховская «Си-Кобра». Еще две вертолетные площадки были свободны. Брезентом накрыты были и две, затащенные на палубу и приваренные к ней сухопутные гаубицы М-203. Восьмидюймовки сухопутных войск, стрелявшие новыми снарядами почти на 70 километров. В брезентовых плащах стояли у пулеметов нахохлившиеся часовые. Вокруг ничего не было, только едва покачивающаяся на волне леди Би и стена воды, отделяющая ее от окружающего мира, мутная серая занавесь. Вода заливала весь этот проклятый мир, словно хотела поглотить его раз и навсегда, вместе с его ненавистью, злобой, жестокостью. Был только он и была леди Би. «Паттон, Паттон, твою мать!» Паттон повернулся. «Да, сэр». «Какого хрена ты мокнешь под дождем? Спускайся вниз и спи. Завтра предстоит работа. Все должны быть в форме». «Да, сэр». Повернувшись, Паттон пошел вниз. Досыпать. К утру дождь прекратился. Выглянуло солнце. По левому борту Леди Би, нетронутой волнами, гладью, блестел океан. Ветра не было. Солнечные зайчики играли на воде. По правому борту тонкой зеленой полоской на горизонте зеленел лес. Лес ждал их. Они собрались в каюте. 9 человек, 3 боевые тройки. Так они обычно работали, тройками, а не парами, как было принято у сухопутных крыс. Все словно мародеры, а не солдаты регулярной армии. Нештатное оружие, нештатное снаряжение, вымазанные черной краской лица у тех, у кого цвет кожи не был черным от природы. Задачу ставил дежурный офицер, главный корабельный старшина Ричард Блейз, ас из асов. Раньше он преподавал в Коронадо, а как началась война, попросился сюда. Темная сторона взяла свое, так они и часто говорили. Тех, кто прибыл сюда просто по велению долга, здесь уже не было. Ни одно живое существо не могло выдержать то, что здесь происходило. Только по велению какого-то эфемерного долга. Должно было быть что-то еще. Задачу главный старшина ставил, как всегда, предельно кратко. «Джентльмены, пойдете на калошах, нам выделяют одну лодку. Патрулируйте до Сантаны, там десантируетесь на берег. Остаетесь в порту. В город пойдут 2 гражданских, позывные «Белка-1» и «Белка-2». Ваша задача — прикрыть их, пока они будут делать свои дела в городе. В город ходите только по вызову по рации. Если вызова не последует, сидите в порту, пока не дадут отбой. Вроде как патрулирование. А потом отваливайте. Вопросы? Форма одежды. Обычно. В Сантане есть наши... Вы сделаете вид, что приехали немного гульнуть и затариться выпивкой. Но не дай бог кто-то воспримет выпивку серьезно. Скормлю кайманом. Калоша или лодка RHAIB представляла собой большое 12 метров длиной плавсредство с усиленными кевларом бортами, постом управления, кустарно защищенным бронестеклами и 2 пулеметами М2 «Брауни» со щитами на носу и на корме калоши. Экипаж калоши состоял из 3 человек, водитель, которого называли почему-то лоцман, и 2 пулеметчика. Кроме того, калоша могла нести 18 бойцов со снаряжением. В движение калошу приводили 2 мотора по 200 сил каждый в специальной комплектации с винтом для заболоченной местности и усиленным воздушным охлаждением. Моторы тоже были прикрыты бронещитками, потому что при нападении били в первую очередь по ним. Остановил двигатели и расстреливай влекомую течением лодку, как в тире. Такие лодки, вооруженные и невооруженные, были основным средством передвижения североамериканцев по Амазонке. Выходили с самого утра. Над океаном еще стелился полуночный туман. Небо было свинцово-серым. Дул ветер, не сильный, но противный, если ты в мокрой форме, пробирающий до костей. А когда идешь по реке на скорости, разбрызгивается вода, и все постепенно промокают. Как всегда, их было 9 человек, 3 боевые тройки. В тройку Паттона, помимо него самого, входили старшина-электрик Том, Кот Котлер, беззаботный калифорниец, бывший пляжный спасатель, который пошел в морфлот, чтобы спастись от жены, и чернокожий уроженец Детройта, рулевой 1-го класса Рик Пугач Браун, единственный в группе, который довольствовался штатной М4А2 с подствольником и не желал сменить ее на АК. В отличие от Котлера, Браун сбежал в морфлот от безработицы. Возглавлял их группы, в основном чисто номинально это выражалось в том, что этому человеку досталась вся проклятая бумажная работа и лишняя кружка пива от команды после работы. Старшина 1-го класса Дик Росселли, один из немногих итальянцев на Леди Би. именно ему принадлежала та идея с итальянским рестораном, и именно его едва не выбросили за борт вслед за воняющим чучелом рыбы. Дик Росселли обладал многими неоспоримыми достоинствами. Говорил со скоростью за 150 в минуту, мог выпить целую пинту виски и не свалиться под стол в течение всего вечера, и таскал помимо автомата «Кольт» 12-зарядный гранатомет ММ-1 калибра 40 мм, который в джунглях, где невозможно нормально прицелиться, частенько приходился весьма кстати. Сейчас он стоял у самого борта лодки и трепался о чем-то с лоцманом, пока тот проверял моторы. Паттон заметил, что пойдут они сегодня с группой, которую возглавлял Тим Хиггинс. У Хиггинса вообще была очень странная судьба. Начинал он пилотом корабельного вертолета. Потом, после одного из вылетов вглубь дикой территории, вертолет по техническим причинам рухнул в реку. Хиггинс дотянул таки машину до дельты и посадил ее не на джунгли, а на воду, спас и себя, и группу, которую вытаскивал из джунглей. Потом долгие 8 месяцев в госпитале, негодность к летным операциям, переподготовка, и Хиггинс вернулся на Леди Би уже в новом качестве. Странно, но возвращались сюда многие. Уходили, когда истекал контракт, и возвращались. Без войны, без запаха водорослей, без дышащей опасностью зеленой стороны берега, они уже не могли жить. — Все готовы? — оторвавшись от моторов, спросил Хиггинс. — Гальон посетили? Лишний груз не повезу. Движки так не тянут. — Может, скинем ту самую зубастую штуку, что прицеплена к носу лодки? — спросил Браун, тяжко топая по деревянным подмосткам пирса. На носу лодки Хиггинса красовалась башка здоровенного каймана с раскрытой пастью. Кайманы, вопреки всем запретам и вопреки Красной книге, были объектом охоты, потому что в самом начале, когда здесь только обустраивались, они сожрали ни одного и ни двух пловцов. Человек для каймана — легкий и сытный обед. Они привыкли нападать на индейцев, и их примитивные ружья, не говоря уже о стрелах и рогатинах, ничего не могли сделать с хищниками, которые были покрыты роговыми пластинами, напоминающими броню. Одним индейским богам известно, сколько индейцев окончили свою жизнь в желудках кайманов. Сначала кайманы попробовали также вести себя и с североамериканцами, но быстро обнаружили, что носовой пулемет Браунинга типа М2 обладает несколько большей огневой мощью, чем индейское ружье. А брошенная в воду граната и вовсе не подарок. Теперь оставшиеся в живых кайманы, заслышав надсадный вой двигателей скоростных лодок, соскальзывали с берега в воду и не показывали носа, пока пловцы не уходили дальше по течению. А некоторые, кто замешкался, имели все шансы закончить свою жизнь в виде украшения на носу лодки, такого как у Хиггинса. «Эй! Сейчас я тебя в воду сброшу, ясно?» Хиггинсу шутки насчет украшения надоели, и когда его задевали, он действовал решительно. «Еще одно слово насчет моего лучшего друга, и отправишься в путь, привязанным к кормовому линию». «Ясно, ясно». Безо всяких команд восьмерка выстроилась на чуть покачивающемся под ногами скользком пирсе. Девятый прошел перед строем, осматривая каждого. «Все готовы?» — тихо спросил Росселли. «Готовы. А что тут готового? Автомат, 8 набитых магазинов к нему, 6 гранат, за спиной запасное оружие, пистолет-пулемет, 4 магазина к нему на разгрузке и еще несколько в дейпаке, кое у кого вместо пистолета-пулемета запасным обрез. У Ника Мэджика основным оружием тяжеленный пулемет М-240. Лента на 500 патронов засунута в специальный рюкзак с прорезью. Лента неразрывная, можно выпустить все хоть одной очередью. Каждый из тюленей, выстроившихся ранним утром на палубе, больше был похож на джентльмена удачи, которые тут тоже встречаются, нежели на военнослужащего ВМФ САСШ. Банданы вместо уставных головных уборов, разукрашенные камуфляжным кремом лица, мачете у каждого, обвешанные оружием. Если бы кто-то взялся рисовать демонов войны, то здесь было бы самое место. Натурщиков много. А насчет того, готовы ли психологически? Слово-то какое? Психологически. Готовы ли вы психологически пойти умирать? Вот весь вопрос мотива и все это место. Даже Шекспир до такого не додумался. У него всего лишь быть или не быть. Двигатель фыркнул и глухо зафырчал. Забурлила вода. Для скрытности выхлоп шел под воду. Двое пулеметчиков, носовой и кормовой, заняли отведенные им места на носу и на корме посудины. Посудины, которая повезет их в неизвестность. По машинам! Перед тем, как спрыгнуть с пирса на пошатывающуюся на волнах лодку, каждый плюнул на пирс. На удачу. И чтобы вернуться. Занять сектора, доложить. У каждого на лодке свой сектор обстрела. В любом направлении лодка готова во время движения огрызнуться шквальным огнем. Первый готов. Второй готов. Третий. Звук мотора становится чуть громче. Уродливая, накрытая маскировочной сетью посудина отправляется в путь. Бурлит двигатель. Все больше и больше становится полоса грязно-бурой воды, отделяющая лодку от Леди Би. На удачу! И чтобы вернуться. Шли довольно быстро. Джунгли уже проснулись. Дикарем орали обезьяны, скачущие с ветки на ветку. В заводях и у берега деловито копошились пекари. Одинокий кайман, услышав мотор, идущий вверх по течению лодки, шустро плюхнулся в воду, прежде чем носовой пулеметчик успел развернуть свое грозное оружие в сторону добычи. Несмотря на раннее утро, река не была пустой. Вся жизнь огромной территории, именуемой Дельта Амазонки, строилась вокруг реки. Кого тут только не было. Деревообрабатывающие компании вырубали лес и сплавляли его вниз по течению. Индейцы занимались нехитрой охотой или спешили в город по своим делам. Наркомафиози перевозили товар, в основном кокаин. Кока — крайне неприхотливый куст. Она любит, когда есть влага и когда нет прямых солнечных лучей. Кусты и коки наркомафиози сажают в прореженном молодом ливневом лесу, так, чтобы их не было видно сверху, авиаразведчикам и спутникам. Джунгли были столь велики, что без точных координат плантации ее можно было искать годами. Да, и не искали особо, хватало проблемы без этого. Были золотопромышленники. В дельте есть места, где можно набывать золото. Есть целые поселки золотоискателей. Были охотники за редкими животными для зоопарков. Зоопарки платили хорошо. Находились желающие сунуть голову в капкан. Были просто ученые, настолько свихнутые на своей науке, что были готовы изучать природу в регионе, где ведутся боевые действия. Были миссионеры, старающиеся обратить индейцев в истинную веру. И были воины, две противоборствующие стороны в этой затянувшейся войне. Боевики-анархисты, у которых в дельте были тайные лагеря, у которых через дельту проходили пути снабжения, которые за деньги охраняли плантации коки для мафии. И были они, военнослужащие ВМФ САСШ, которые воевали с анархистами, воевали со злом. Рассвело уже достаточно. Последние космы, окутывающего реку ночного тумана, постепенно растворялись в воде, и пловцы внимательно наблюдали за зеленой стеной берегов. Здесь Амазонка была шириной больше километра. Они шли, прижимаясь к правому берегу, а левого было почти не видно. Четыре автомата и три пулемета — отслеживали малейшее движение на берегу, готовые в любой момент огрызнуться шквалом огня. Хиггинс держал обороты движка на половине мощности, а руку на селекторе тяги, готовый при первых же выстрелах пришпорить коня. Но пока никто не стрелял. Здесь в устье было относительно спокойно. Ад начинался дальше. Внезапно машинист Галвестон развернул пулемет, и отбойным молотком прогремела очередь. В ту точку, по которой били пули, немедленно нацелился еще один пулемет. Галвестон, доклад. «Кайман, сэр, все в норме». «Черт, Галвестон, предупреждать надо». Кайман там и впрямь был. Не успел укрыться и теперь всплыл, явив миру бледно-желтое брюхо. Зубы рептилии мелко клацали в огонь. «Добить, сэр! Отставить! Не стрелять! Подохнет и сам!» Из туманной дымки утра из-за поворота реки появилась самоходная баржа. Знакомая им самоходная баржа. Это был бизнес. Его вели один капитан-британец и еще несколько парней. Заключался бизнес в том, что они закупали в городе нехитрое добро, нужное тем, кто жил на реке, жратву в консервах, виски, патроны, кое-какую одежду, загружали этим баржу и поднимались вверх по реке. В обозначенных местах приставали к берегу и торговали этим. В оплату шли деньги любой страны мира, золотой песок, иногда редкие животные. Наверняка и наркота. В самом начале несколько раз баржу обыскивали, потом оставили в покое. Это была теперь одна из местных достопримечательностей. Отбитый британский капитан баржу вооружил, и вооружил неплохо. Два пулемета М2 на носу и на корме, и четыре самых разных единых, какие удалось здесь купить. По два на каждый борт. Капитан стоял не за штурвалом, а почему-то на носу за пулеметом. Увидев североамериканцев, он помахал им рукой, не вынимая изо рта сигары. Кое-кто из североамериканцев ответил тем же. «Старый пидор!» — пробурчал кто-то. «А ты откуда знаешь? А все они такие!» Еще примерно через милю они встревожились, заслышав ровный стук двигателя по левому борту. Но не успел пулеметчик на М2 перебросить свое оружие на нужный галс, как свет прожектора разрезал рваные косы тумана, пригвоздив его к месту. «Хиггинс, ты что ли?» — громыхнул раскатисто мегафон, всполохнув досыпающих последние сны в прибрежных зарослях птиц. «Стоп, машина!» — недовольным голосом скомандовал лоцман. Через минуту, выползая из какой-то протоки, к ним подрулил Пиббер. Вернее, Пиббером это называлось по старой памяти. Небольшой скоростной катер, типа Марк 5, по местной моде с дополнительным бронированием и увешанный противоаккумулятивными решетками. От такого усовершенствования катер перестал быть скоростным, зато стал более защищенным и приспособленным для действий на реке. Вооружение: два пулемета М2 и два автоматических гранатомета Марк 19. Только если раньше стрелки открыто стояли на корме, то теперь каждый был защищен большим щитом со вставками из бронестекла для наблюдения. Ну и досмотровая команда со штатным оружием. «Принимайте конец!» — крикнули с Пиббера. Конец приняли, и на лодку спрыгнул так, что лодка зашаталась, бородатый, татуированный толстяк в чем-то, что когда-то было военной формой, а теперь было непонятно чем. «Горович! Ты меня убить собираешься или как?» — насмешливо спросил Хиггинс. «Не сейчас», — толстяк протопал к Хиггинсу, крепко пожал ему руку, мельком глянул на боевых пловцов. «Таксистом сегодня работаешь?» «Точно, таксистом. Что на реке делается?» Толстяк перед тем, как ответить, закурил сигарету. «Вчера стреляли нехило, где-то в Акарапейре». «Анархисты?» «Нет. Мы подоспели, когда все уже закончилось. По-моему, кто-то кого-то хотел ограбить». «Ограбил?» «А непонятно. Лодка веробрюхом, дырявая, как решето моей бабушки, и четверо жмуриков, и на берегу один. Остальных унесли. Одним жмуриком успели пообедать пираньи, второй вообще без документов». «Русский?» «Возможно, а возможно и нет». «Еще чего?» Ты куда идешь? На Сантану. Там сегодня Тим патрулирует. Опознание 2-1 красный. Будь осторожен, у него легкая гашетка. Благодарю. Да брось. Пошатывая лодку тяжестью своих шагов, толстяк прошел к борту, легко, очень легко, если учесть его габариты, спрыгнул на борт своего пиббера. Руби концы! Сантана. Сантана — город-спутник более крупного города Макапа. Еще совсем недавно был всего лишь разросшейся рыбацкой и индейской деревней. Там можно было отремонтировать лодку, перекусить и выпить, продать золотой песок и наркоту, найти себе женщину, чаще всего индианку, оторванную от племени. Все изменилось, когда пришли североамериканцы. В Макапе было совсем неспокойно, и в качестве основного опорного пункта в устье Амазонки был избран именно город Сантана. Цитаун, как его называли в переговорах. Сейчас, после нескольких лет североамериканского господства, от североамериканцев в этом городе остался только капитально отремонтированный порт с бетонными причалами и бетонными же дотами, защищающими порт от нападения, да целая цепь таких же уродливых из толстых серых бетонных плит дотов, защищающих город от джунглей и тех, кто в них есть. Ах да, еще в городе раза в три увеличилось количество баров с выпивкой. Вот и все, что оставили в этом городке североамериканцы. Сантана встретила дымом, тяжелым, стелющимся почти у самой воды. Там был какой-то завод, он дымил, но никогда дым не ложился так низко к самой воде. Дым тяжелый, черный, жирный, лезущий в нос, оседающий на языке каким-то медным привкусом. «Черт!» — Росселли закашлялся. «Да они что там, крематорий индейский устроили? Мать их так во все места!» «Заткнись!» — резко ответил Хиггинс. Он нервничал, не хотел прозевать патрули и получить из-за этого порцию пуль калибра 12,7 только из-за того, что у кого-то легкая гашетка или плохое настроение с утра. «Гидра всем! Тишина!» «Начинается!» «Гидра для Альфы-14, выйдите на связь!» Под позывным «Гидра» в регионе работал штаб на Леди Би, которому и подчинялись они все. Такая передача означала начало крупных неприятностей. «Альфа-14 на связи!» «Гидра, Альфа-14, сообщите свои координаты!» «Альфа-14, Гидре, находимся на полклика ниже по реке от исходной, продвигаемся вверх!» «Гидра, Альфа-14, приказываю продвинуться на 10 кликов выше, примкнуть к группе Кайман-4, точка, зеленый дым, опоздание по радио. Дальнейшие инструкции получите у командира группы Кайман-4. «Вас понял, Гидра. Прошу степень опасности». «Гидра, Альфа-14. Уровень желтый. При подходе к точке рандеву соблюдать радиомолчание». «Альфа-14, принял». «Гидра, Альфа-14, удачи. Конец связи». Лодка, уже забирающая вправо к порту, резко изменила курс и, рассекая носом грязно-бурую водную гладь, устремилась курсом вест, в страну больших неприятностей. «Готовность! 1 минута!» «Принял! 1 минута! Смотреть по бортам!» Амазонка. Река настолько большая, что возможностей для маневра на ней более чем достаточно. Те, кто хочет избежать огня с берега, должен всего лишь идти по центру фарватера. И неприятностей можно будет избежать, ибо в сезон дождей в некоторых местах с правого берега не видно берег левый. Но у них задача была намного сложнее. Им надо было подойти вплотную к берегу и десантировать группу боевых пловцов, дабы поддержать еще одну группу, уже находящуюся на берегу. А берег здесь — это безумное переплетение подмытых водой корней, лианы, змеи и крокодилы, любящие отдыхать на берегу. Вязкая топь и засады. Прибрежные заросли просматриваются хорошо, если метров на 5. Доложить. Чисто. Лоцман самый малый. Есть самый малый. Сейчас они уязвимее всего. Лодка RHIB — это даже не Марк 5. Стандартное скоростное средство боевых пловцов, у которого есть хоть какая-то защита. Лодка уязвима. Ее единственная защита — скорость и шквальный огонь. Еще скрытность. Поэтому подставляться под пулю у берега — не лучшая выдумка командования. Внимание! Вижу цветной дым по правому борту, примерно 3 клика по фронту. Лоцман, средний вперед. Непонятно, почему они тогда решили таки уточнить обстановку по связи. И это, несмотря на прямой запрет командования. Возможно, сыграла роль старое, вбитое еще в учебном центре в Коронадо правило. Прежде чем куда-нибудь сунуть свою задницу, подумай, как ты ее потом будешь оттуда эвакуировать. Возможно, сыграла роль наработанный потенциал недоверия. Здесь, на Амазонке, в лесах и болотах не доверяли никому и ничему. Почва могла в любую секунду провалиться под ногами, и черная вязкая трясина ждала тебя. Автомат в любой момент мог отказать, забитый грязью, а враг не ждал и никого не щадил. Любой проводник, любой агент мог оказаться предателем и завести в ловушку, даже самый проверенный. Только своим можно было доверять, и то не всем, а только тем, с кем ты уже ходил в поле и не раз. С группой «Кайман-4» они еще не работали, хотя порой слышали про нее, и поэтому надо было кое-что выяснить. «Альфа-14, Кайману-4, прошу идентификации». Отозвались почти сразу. «Кайман-4, Альфа-14, готов к процедуре». Что-то было не то. «Четвертый, вижу твой желтый дым». «14-й, подтверждаю, желтый дым». «4-й, прошу статус». 14-й, статус зеленый. Чарли, не наблюдаю. Райан Паттон, машинист первого класса, только волей судьбы, оказавшийся рядом с рацией, протянул руку и буквально сорвал гарнитуру с головы радиста. 7 суток в воду! Быстро! В наушнике наступила тишина. Оглушительная. К бою! Засада! И зеленая стена зарослей взорвалась огнем. Шансов у них не было, совсем. Пристали они к берегу, все, их просто выбили бы сосредоточенным огнем с нескольких точек и подрывом заряда, брошенного на мелководье. Они не дошли совсем немного. До дымовой шашки осталось меньше 0,5 клика. Но Паттон поверил своим дурным предчувствиям и задал абоненту на той стороне вопрос, на который тот ответить не смог. Любой тюлень, прошедший Коронадо, смог бы. Значит, впереди был противник. Не верь никому и ничему. Огонь на поражение. Команда эта была излишней. Перебивая друг друга, с правого борта заговорили 2 крупнокалиберных пулемета и несколько автоматов морских котиков. Лодка прыгнула вперед, разгоняясь и разрывая дистанцию между ней и берегом, чтобы максимально использовать огонь крупнокалиберных пулеметов. В считанные секунды над узкой полоской воды между берегом и идущей параллельно лодкой разразился настоящий ад. «Молния! Гидра! Это Альфа-14! Мы под огнем! Рандеву сорвано, как поняли! Мы под огнем! Статус красный! Прием!» Отсутствие ответа было самым страшным. Представить, что штаб не отозвался, тем более на молнию, это было... «Молния! Альфа-14, всем, кто нас слышит! Мы под огнем примерно в 10 кликах вверх по течению от Макапы, правый берег. Мы под огнем, статус красный, просим срочной поддержки. Прием!» Отдолбить магазин неприцельными длинными очередями по плюющейся свинцом зеленке — вот все, что успел сделать Паттон. Увидел, как яркие светлячево-реактивные гранаты, оставляя за собой белую полоску дыма, летит прямо к ним. Показалось, что все, но лодка уже разгонялась, мотор выл на предельных оборотах, и светлячок миновал лодку в нескольких футах за ее кормой. Лоцман лодки предпринял опаснейший маневр. Он развернул лодку на 90 градусов, поставив ее кормой к плюющемуся свинцом берегу. Тем самым он рискнул моторами, но зато уменьшил проекцию цели для стрелков с берега и предоставил максимальный сектор обстрела для кормового пулемета. Чем и воспользовался стрелок на кормовом браунинге. Каждый его выстрел отдавался толчком под ложечку. Вся лодка вздрагивала от каждого выстрела. Перекрещивающиеся над водной гладью нити трассеров, какие-то баржи на фарватере и панически мечущиеся по палубе буксира моряки, ведущие баржи в какой-то порт. Можно было бы спрятаться за баржи, переждать атаку, дождаться подхода подкреплений, но Хиггинс был не из тех, кто бежит от драки. И они, морские котики из Коронадо, тоже были не из таких. Элегантно развернув лодку на пятачке, так что кормой задело проржавевшую сталь борта баржи, лоцман бросил ее во фронтальную атаку под направлением 90 градусов к берегу, теперь открыв сектор обстрела для стрелка носового пулемета. Кормовой из расходов патронов перезаряжался. Наверное, это и в самом деле страшно, когда лодка словно идет на таран берега. По пулеметному щиту щелкает пули, и ты стреляешь, мечешь стальные молнии, как бог-громовержец, думая только об одном — убить, пока не убили тебя. Только бы не заглох пулемет, только бы хватило патронов, только бы с той стороны не оказалось виртуоза гранатометчика, некоторые из которых могут сбить выстрелом вертолет. Метров 50 от берега Хиггинс элегантно развернул лодку, и в этот момент столб воды поднялся всего в паре десятков метров от левого борта. Вода вспучилась безумие взрыва, словно желая наказать тех, кто посягнул на великую реку. Но это были не боги реки, которым молились индейцы. Это был брошенный в реку подрывной заряд. Волна шатнула лодку так, что пулеметчики вынуждены были схватиться за свое оружие, но Хиггинс управление не потерял. Работая штурвалом, он выводил лодку на новый заход. «Альфа-14, здесь Анаконда! Уходи от берега, будем работать!» Скоростной катер огневой поддержки появился как раз вовремя. Гурович вел его на близкой к предельной скорости, притирая к берегу. Уродливая, как раздувшийся труп пекарей, ощетинившийся стволами корыта, шла на штурмовку. «Сейчас будет жарко!» Воспользовавшись передышкой, Хиггинс сделал разворот и пошел параллельно берегу, в готовности прикрыть огнем катер, если каким-то чудом его сумеет остановить. С катера забухтел, закашлялся гранатомет, и черные столбы разрывов на берегу вспороли зелень листвы, уже основательно подрубленную до этого пулями. Гранатомету вторил крупнокалиберный и спарка обычных пулеметов из рубки, установлено уже кустарно. Возможно, кого-то они и подловили, но, скорее всего, нет. Повстанцы не ввязывались в длительные бои. Они знали, что североамериканцы превосходят их во всем, что такой катер можно потопить разве что морской миной или диверсионным зарядом, который они уже взорвали. И поэтому второй проход катера газонокосилки, как врач нашутили некоторые местные, уже не потребовался. Закончив, Гурович лег на другой галс и на средней скорости направился в их сторону. «Псих!» — прокомментировал чуть успокоившийся лоцман. Катер сбросил ход, чуть повернул, чтобы притереться бортом. «Принимайте конец!»